Глава 33. Бункер или пещера? Пещера или бункер? Чес гадал над тем, как назвать сверхукрепленное убежище внутри скалы, к которому не смогли толком подобраться даже птицы. Лишь осмотреть с высоты своего полета и снять на сверхчувствительные камеры те немногочисленные части, что торчали наружу. «Бункер в пещере!» — наконец созрел в голове компромисс. С ним были согласны и Горсрузе. Редкое единодушие, будь Честер под кровью адаптанта, непременно пошутил бы на эту тему. Не осталось никаких сомнений. Боррель и его приспешники готовились ко всему много лет. И неудивительно, что они выбрали для этого Вазаукс. Помимо того, что это была родина большинства чистомирцев, так еще и местные порядки позволяли затеряться среди снегов не только людям, но и технике, оружию и деньгам. «За такие дыры в законах их в межмировой суд надо привлечь», — бушевал Рузе. Его привлекли к операции как единственного оставшегося аналитика. При этом секретаря использовать все еще было опасно. Мало ли, какие еще сюрпризы остались в системе. Так что единственная связь с Паомой была через планшет Натали. «С исполнительной властью еще хуже», — вздохнул Тибериус. «Нам даже о помощи попросить некого. Люди Борреля могут быть везде». «Да фиг бы с ними, с чистомирцами. Они тут вообще друг с другом никак не коммуницируют», — возмутился Джоук. «По сути, Вазаукс — это не единая страна, а куча разрозненных обособленных административных единиц. Верховный маг вроде как один, но столичный офицерат понятия не имеет, что творит его собрат в провинции». «С этим пусть Хаят разбирается. Нам сейчас главное Борреля из его норы выкурить», — мрачно сказал Гэмпшир. С ним были согласны абсолютно все, в едином порыве единодушия. Вот только проблема была в том, что даже Рузе не мог набросать хотя бы примерный план действий. Такой, что не включал бы в себя 3 месяца подготовки и переброс в Вазаук с половины паомского офицерата. «А если взрывчатка?» — спросил Виль после нескольких долгих минут тяжелого молчания. «Крайняя мера», — отмел Рузе. «Похороним всех. И ладно бы людей, хотя с их учеными очень неплохо бы было потолковать. Но главное — разработки и образцы вируса». «А если точечная?» — не хотел сдаваться Виль. «И усыпляющим газом сверху?» «Нет», — теперь уже возразил Чес. Показал в нарисованный по памяти план убежища. «Видишь, как установлена дверь? Она взорвется только вместе со стеной». «А что тогда?» Виль скис. «Сидим и ждем, пока они там с голоду вспухнут и сами наружу выйдут». «Через год или больше». Натали показала ему список запасов. Его тоже составил Чес, переведя на бумагу почерпнутые в разуме Борреля знания. «А года у нас нет, учитывая, сколько у Борреля денег и поддельных документов». «Пока мы думаем, как их накрыть, он думает, как сбежать», — заметил Тибериус. «И у него шансов на успех намного больше. Не забывайте, он А1». «Да кто ж такое забудет?» — вздохнул Рузе без привычного огонька. Устало потер глаза, посмотрел вверх. Чес тоже машинально проследил взглядом пластиковую трубочку капельницы, тянувшейся к порту в его шее. Штатив и бутылка с глюкозой в кадр не помещались. Но было понятно, что струйно в данном случае не просто метод введения, а точное описание скорости потока. «Я сделаю», — сказал Чес. «Разрушения будут не такие катастрофические, как в случае взрывчатки». «И думать не смей!» Рузе воззрился на него взглядом разъяренного Гора. «Видел, что с гиенами сделали? Хочешь так же? Нехватка свинца в твоей дуболомной головушке образовалась». «Под моей кровью он будет быстрее любого оружия», — возразил Тибериус. Он задумчиво потер подбородок. «Подбежать, заложить взрывчатку, убежать». «Никакой взрывчатки», — поправил его Чес. Подбежал, вынес дверь, схватил Борреля. «Вам останется только принять его у меня и упаковать». «Может, все же напоим его Блейном?» — Рузе скривился. «Хотя б глупости слушать не будем». «Вообще-то не такие уж и глупости», покачал Тибериус головой после минутного молчания. «Эта дверь вмурована в скалу. Розе посмотрел на него с негодованием. «И дополнительно усилено как раз против таких, как ты». «Да», — Тибериус спокойно кивнул. «Вот только насколько она усилена? Они ведь не знают, какое усилие я могу приложить». «Никто не знает», — подал голос Сеп. Он был в комнате Розе в защитном костюме, и эта рокировка была нужна, чтобы Кассилю было легче справляться с капельницами и едой. «Тибериус прав. Даже у себя в Паоме мы не знаем точно, на что он способен на самом деле. Мы так и не смогли разработать адекватного теста, да и не стали тратить денег и усилий на него. Тибериус ведь уникален. Нет смысла разрабатывать что-то для него одного. Тем более из праздного интереса». «Вот именно», — просиял Гэмпшир. «Наш Кэп может все». «А если посадить его верхом на тебя, здоровяк, то вообще чума», — подхватил Виль. «Не в прямом смысле, конечно». «Мы тебя поняли», — улыбнулся Джоук. Он тоже выглядел неважно, и Чес всерьез подозревал, что во время вынужденного простоя спал только он. «Кассиль, они правы. Вспомни тот бой в полигоне. Честер одолел бы Тибериуса, если бы вирус не пережегся». «Вот именно, если бы», — взвился Розе, входя в свою привычную кондицию «бешеная оппозиционная язва». «Где гарантия, что этого не произойдет сейчас?» «Здесь», — Сеп ткнул себя в грудь. «Я и мои многолетние исследования и есть гарантия. Те пилюли и теперешние — две очень большие разницы. Сам знаешь». Розе молчал, потому что возражений против этого утверждения не было. Плюс Честер за это время тоже здорово продвинулся вперед как в умении управлять полученными способностями, так и в личных кондициях. «Драка и чисто физическое усилие — разные вещи», — вмешалась Натали. «Одолеть и я могу, а вот тяжести таскать, сами понимаете». «Я справлюсь», — сказал Тибериус уверенно. «В смысле? Чес справится под моей кровью. Не верите мне, спросите Блейна». «Речь идет не только о камне и металле», — не желал сдаваться Розе. «Там специальная система усилительной защиты, а Винг там будет как на ладони у всех, кто захочет его пристрелить, взорвать или скинуть ему на голову булыжник парой тонн весом». «Не пыли. Там делов на 5 от силы 7 секунд». Чесу начинала нравиться идея одиночного штурма. Не потому, что он хотел единоличной славы. Ее ему хватило еще тогда, когда Паому и весь остальной мир облетел ролик с его бессознательным телом на реанимационной койке. Сейчас это был реальный шанс закончить все быстро и с минимальными потерями, причем с обеих сторон. Даже если скальный козырек заминирован, а таких сведений я не нашел, кстати, пока камень будет падать, я успею войти, пригласить Барреля в гости в Паому и даже вещи собрать помогу. «Там не один только Баррель», — покачал головой Джоук. «Но ты прав. Данных о взрывчатке в твоих сводках нет. И установить ее незаметно они не могли. Бойцы Гора мониторят участок постоянно». «Оторвать этой мерзкой гусенице голову, и ноги не будут знать, куда бежать!» Подоспело внезапное подкрепление со стороны Рузе. Вот что в нем было по-настоящему хорошо, это то, что он умел мгновенно менять точку зрения под давлением аргументов и не тратить дальше времени на бесполезные споры из принципа. Проще говоря, переобувался в воздухе. Но для дела это было просто замечательно. «Если я знаю, как поставлено дело в подобных организациях, а поверьте, я знаю, то это тоталитарная секта. Без прямого указания Барреля они муху со своего носа не прогонят». «Добавим к списку оборудования большой кусок пластыря», — предложила Натали. «Рот заклеить, чтобы Баррель командовать не мог». «Он адаптант», — снова напомнил Тибериус. «Я очень сомневаюсь, что в нашем арсенале есть оковы, которые его удержат. Он — нечто среднее между Аданом и мной. Так что упаковать с налету не получится. Его нужно вырубать, причем химикатами». «У тебя же что-нибудь есть?» Чес с надеждой посмотрел на Натали. «Для адаптантов нет». Натали покачала головой и вздохнула. «А что есть?» — хором спросили Розе и Сеп и уставились на экран своего ноутбука. «О, мальчики, я даже не подозревала, что вы настолько горячие», — одобрила Натали и вынула из своего рюкзачка косметичку. «Смотрите, есть вот такой состав, его два инъектора по полкубика каждый». Она перечисляла долго, но Чес быстро понял по лицу Рузе, что все это не сработает. Но правда, разве можно было остановить кого-то вроде Адана каким-то там уколом? «Это его даже на мгновение не замедлит», — озвучил Тибериус его рассуждение. «У меня есть, конечно, мысль». «Так спой, птичка!» — фыркнул Рузе. «Не томи!» «Нужно перерубить позвоночный столб». Тибериус сказал это со спокойствием шеф-повара, рассказывающего о разделке туши. «И не просто перерубить, а вставить пластину между позвонками, чтобы не срасталось. За идею, если что, благодарите Джонни Паралитика». «Это даже звучит противно», — поежился Виль. «Но идея хороша», — заметил Крис. «И в реализации проста, как 3 цента». Он взял лежащий на столе канцелярский нож и извлек из него лезвие. «Отличная же штука, и как раз для наших целей подойдет. Быстро ударить, позвоночник перерубит на раз». «И не обязательно точно прицеливаться. Главное, выше 7-го попасть. Тетропорез обеспечен», — подхватил Рузе. «Артерии и вены не перерубим?» — забеспокоился Сеп. «Мир не станет нас ругать, если Боррель погибнет при захвате, но я очень хотел бы поговорить с ним с глазу на глаз». Чес вспомнил о разрушенном бункере Градески-старшего. Его тело нашли. Известие об этом прокатилось по мировым новостям за несколько минут до начала их совещания. «Перерубим! Он успеет зарастить раньше, чем истечет кровью», — успокоил его Рузе. «Тогда что?» Чес сел ровно и распрямил плечи. «Решили? Сотню Тибериуса и я погнал? Или, может, добавим Диабло?» Он заглянул в экран, ловя взгляд Себа. «Что скажешь? Она ведь в чем-то даже сильнее будет». «Было бы славно», — машинально кивнул Рузе. «При условии, что две крови с одинаковой разновидностью маквируса не убьют Честера», — возразил Себ. «Мы это так и не проверили». «После той истории с кровью Юмуса не решились подвергать тебя подобному риску», — повисло в воздухе. «Я сам проверил, и не раз. Нормально с этим все. Строго говоря, это было должностное нарушение — так грубо и самовольно вмешиваться в дорогостоящий и длительный эксперимент. Но Чес почему-то думал, что от главы офицерата ему не нагорит. А гнев верховного мага он как-нибудь усмирит. «А кстати, где кот? Я думал, он присоединится к нам в процессе». «Даже не спрашивай», — досадливо поморщился Рузе. Чес нахмурился. «А если все-таки спрошу?» — протянул он с нажимом. Сеп укоризненно посмотрел на Рузе. «Ну чего пугаешь людей-то, а?» — спросил, явно не ожидая получить ответа. «Нормально с ним все. Просто, во-первых, кот под медицинским наблюдением, потому что ему пришлось снять костюм, а во-вторых, в данный момент у него самый настоящий адаптантский откат, и он спит. Как-никак наш кот с самого начала заварухи на износ работал». Несколько месяцев работы по 18-20 часов ежедневно без каких-либо способностей к ускоренной регенерации. У Чеса появился еще один повод вытащить Борреля из его вонючей норы. Он хотел спросить с него еще и за здоровье кота, лишь каким-то чудом вывезшего весь этот кошмар. «Он под наркозом, как Кэп спал», — уточнил сникший Крис. Вообще, с известием о выбытии кота из строя настроение увяло у всех. Пусть предстоящей операции он ничем бы не помог. «Нет, просто спит!» Рузе зажмурился, несколько раз моргнул, пытаясь хоть так взбодриться. «Шиллер говорит, часов через 8 должен восстановиться полностью». «Парни, давайте не отвлекаться», — тихо, но твердо сказал Тибериус. «Как раз 8 часов у нас на то, чтобы преподнести Борреля коту на блюдечке. Чес, объясни нормально про Диабло. Ты уже пробовал смешивать кровь?» «Да». Мотивация про преподнести на блюдечке сработала отлично, и Чес с легкостью переключился на главную причину их высокого собрания. Раз 6, может, 8, не скажу точно. В первый раз получилось случайно. «Как все в твоей жизни, мистер ЧСО!» не удержался от ремарки Рузе. «Косиль, давай потом», — оборвал его Сеп. «Я тогда с новичками работал под половиной тебя, продолжил Чес с того места, где остановился. «И в самый разгар нашего веселья на полигоне приходит срочный вызов. Помнишь ту заваруху с браконьерами? Половина — это сам знаешь, ни вашим, ни нашим. Вторую половину я добавить не могу, на это строгий запрет. Я документы подписывал. Но я и хлопнул двадцатку дьябла и помчал тебе на помощь». Себ и Рузе переглянулись. «Вообще-то на это тоже строгий запрет», — Себастьян усмехнулся. «В том же самом пункте про прием добавочной пилюли пока еще действует предыдущая». «Да?» — Чес пожал плечами. «Наверное, я не дочитал». «И почему я не удивлен?» — вопросил Рузе. «Давайте ближе к теме», — попросил Джоук. «Что было дальше?» «А ничего». Чес снова пожал плечами. «Нормально она подействовала, как всегда». «То есть к половине Тибериуса в тебе влилась еще одна пятая дьябла?» — уточнил Себ. «Да», — кивнул Чес. «Я стал быстрее на рывках, резче, а еще мозги прочистились. Ну, дьябла же она адаптант с аналитическим флером, вот и получилось. А побочек не было. Ну, разве что откат накрыл. Но тогда ты еще не научился делать эти свои завершалки. Меня всегда накрывало». «Слушай, а я тебя помню в тот день», — просиял Крис. «Заваруха ж вышла непростая. Кэб бы разрулил, конечно, но наваляли б нам знатно. А ты примчался, и я еще думаю, ничего себе сотка Тибериуса работает. Только и слышно было, как кости ломаются да зубы вылетают. И главное, ты будто чуял, где они затаились. Лёшки вскрывал, как дьябло кролика потрошит». «Так и правда». Чесу было почему-то неловко в этом признаваться, но он все же продолжил. «Чуял. Не знаю как, может, у нее еще и мозгоправа чуток есть». «У животных все три формы так или иначе присутствуют», — согласился Себ. «Но вот вопрос. Именно в плане физической силы будешь ли ты сильнее с кровью дьябла, или чистый Тибериус все же имеет больше шансов на успех? Боюсь, тут никакие расчеты не помогут, решать только тебе». Чес задумался. Его никто не торопил с ответом, даже Рузе молчал. 80/20. Чес еще раз прикинул варианты. «И колоть надо, когда я выйду на позицию старта, чтобы в форсаже не пережечь ненароком раньше времени». «Тибериус, пока наш юный чемпион будет представлять себе свои предстоящие славу, овации и экзальтацию сотен тысяч женщин, давай-ка мы с тобой соломки подстелим», — сказал Рузе. «У вас там есть медотсек? Должен быть. Сходи-ка, добудь по списку кое-что». «Тут хороший медотсек», — сказал Тибериус отчего-то напряженно. «Но я не уверен, что лекарствами оттуда можно пользоваться. Все-таки это место готовили как нашу гробницу». «Резонно», — вынужден был согласиться Рузе. «Значит, пошли, Гора. Пусть со своей бандой ограбят аптеку, а лучше сразу больницу. Список препаратов я напишу». «Ну что решаем в итоге, господа офицеры?» — спросил Виль. «Пилюли — это, конечно, хорошо, но тайминг надо бы согласовать». «Я накидаю», — предложила Натали. «Иди сюда, поможешь». «И я могу подсобить», — спохватился Крис. «Э, нет, здоровяк, ты пойдешь искать транспорт», — поручил ему задание Рузе. «Могила или нет, а уезжать им на чем-то надо было. Вот и глянь, что в гаражах осталось. Через 10 минут доложишь». «Так точно». Гэмпшир немедленно ушел исполнять задание, а Тибериус подсел к Вилю и Натали. Чес, подумав немного, рассудил, что ему тоже в ту сторону, и взял планшет под мышку. «Я твой звук слегка убавлю», — сказал он Рузе. «Или отдохнешь пока. Планы точно не твой конек». «Отдохну, пожалуй». Рузе тоже был на грани сваливания в откат, раз даже не попытался возмутиться на столь вопиющее принижение его достоинств. «Чес, ты там давай поаккуратнее, ладно?» — сказал совсем слабым голосом. «Помрешь? С кем я всему офицерату кости буду мыть?» Это было что-то новенькое, и Чес даже не знал, от чего стоит зависнуть больше. От неожиданно правдивого обозначения любимого занятия Кассиля или от того, что тот впервые за все эти годы назвал его по имени. «Отдыхай», — только и сумел сказать Чес. Расскажу тебе потом в подробностях, какой Боррель козел. Самые сочные сплетни прямо из глубин сознания. Ради самых непристойных фактов я даже подожду, пока будет готова вакцина, и посижу с тобой без костюмов за чашкой чего-то сильно углеводистого. По своему обыкновению криво усмехнулся Рузе и отключился. «Честер, иди сюда», — позвал Тибериус, и Чес поспешно положил планшет на стол, спеша присоединиться к группе.